10. Шаги, ведущие к беседке, послышались только когда озябшая даже в своей шерстяной накидке Неферт уже совсем потеряла надежду, что кто-нибудь придет. Лаковые листы черных кустов, обрамлявших перила беседки, в которых и спряталась Неферт, были так плотны, что она сидела словно в маленьком шалаше. Окон в этом шалаше, естественно, не было, а выглядывать наружу, несмотря на обещания Миуры, Неферт побаивалась. Оставалось только слушать. «Здесь нам никто не помешает». Шаги поднялись по ступенькам, что-то прошелестело, заскрипели деревянные оттаманки. «Будем надеяться. Так вот я и говорю». Неферт чуть не подпрыгнула от изумления. Второй голос принадлежал Субарефу. «Так это с ним Нахт имел тайную встречу в такой час». «Пшеница. Будем рассматривать хорошую белую полбу. По нынешнему курсу колеблется от 3 до 4 серебряных колец мешок. Причем при оптовой продаже съезжает к 3. Таких цен не бывало со времен фараона Хуфу. Рынок наводнен. Вот что делает импор, как следствие перемирия с Шасу. Они-то рады радехоньки гонять караваны. Но, как вы можете понять, этим не вполне довольна группировка влиятельных лиц, вкладывающих солидный капитал в наделы, отведенные под пшеницу. К этой группировке, вне сомнения, относится мой досточтимый собеседник. Вы смотрите в корень. Между тем, как правительственная политика поощряет импорт. Почтенный Субарев, я прекрасно вижу направление ваших помыслов. Однако получается неувязка. Предположим, мне ничего не стоит распотрошить в неофициальном порядке 3-4 каравана. Если это не подорвет импорта, то безусловно взвинтит цены. Минимум до 5 колец мешок. Положим. Но шило в мешке не утаишь. В таких случаях всегда кто-нибудь уносит ноги. Неужели вы полагаете, что в Великом доме на такой посмотрят сквозь пальцы? Мой юный герой, при несомненной львиной хватке вам недостает еще некоторой житейской опытности. Что если, я говорю предположительно, напасть на Шасу под видом хеттов? Клянусь Сетхом, превосходная идея. Я не сомневаюсь, что ее превзойдет практическая реализация. Но для начала, в ровном голосе Нахта прозвучал металл, оговорим конкретно мой процент в общей прибыли.